Конрад Фиалковский. Конрад Фиалковский – польский ученый-кибернетик, доктор физических наук, специалист в области вычислительной техники, сотрудник Варшавского политехнического института. Советскому читателю хорошо известен своими научно-фантастическими рассказами, повестями и романами. «Я Меликилос». Пользуйтесь услугами космолета. Миг, и вы на Луне. Современный землянин путешествует по космосу только в виде электромагнитной волны. Организуйте групповые поездки на Юпитер. Мчись со скоростью света к границам Солнечной системы. Фоторекламы стреляли гигантскими буквами в небо над центральным портом и гасли в стратосфере, видимые на расстоянии сотен километров. Я сидел на 14 этаже 13 корпуса в комнате 1413 и играл в шахматы с автоматом. Как обычно, я проигрывал. Впрочем, иначе и быть не могло. Помню, однажды, несколько месяцев назад, я выиграл, но тогда у автомата были повреждены системы связи, и он играл со мной, используя одну 127-ю часть своего мозга. Об этом сухим профессиональным тоном мне сообщил ремонтный автомат. Я терпеть не могу шахмат, и в свободное время старательно обхожу все места, где можно встретить шахматистов. При одном виде шахматного коня у меня портится настроение. Но здесь, на 14 этаже 13 корпуса, в отделе жалоб и предложений у меня просто нет другого занятия. Месяцами сюда никто не заглядывает. Ни у кого нет претензий к космолету. Все довольны, что развитие цивилизации позволило создать подобное бюро путешествий. Гениальное изобретение уменьшило нашу Солнечную систему до размеров большого города. Раньше, во времена, к которым не хочется возвращаться даже мысленно, путешествие было сложной проблемой. Взять, к примеру, хотя бы полет на Юпитер, а ведь это далеко не окраинная планета. Чтобы побывать там, приходилось заказывать место в ракете за несколько месяцев. Полет длился не одну неделю. Попробуйте вообразить, как чувствует себя человек, запертый в тесной ракете, где от бескрайних просторов пустоты его отделяет лишь хрупкий металлический панцирь. Но, к счастью, все это кануло в лету. Сегодня с помощью ракет перевозят только грузы, да и то такие, которые, собственно говоря, можно было бы и не возить. Современный человек, освобожденный от веками сковывающей его атомной структуры собственного тела, путешествует со скоростью света в виде сгустка информации. Собственно, идея такого путешествия не нова. Уже древние считали, что, изготовив соответствующие химические соединения и расположив их так, как они расположены в живом человеке, можно получить другого человека, во всем подобного оригиналу. Это-то бесспорно. Трудность состояла в том, чтобы создать соответствующий анализатор. В течение многих веков эта проблема оставалась неразрешимой, и лишь развитие нейроэлектроники позволило в наше время создать мозг, способный запомнить структуру человеческого тела. Сразу же после этого появился космолет, могущественный, сложнейший конгломерат, малюсеньким винтиком которого являюсь я, 14 этаж 13 корпуса, отдел жалоб и предложений. Я не стану расхваливать наше бюро, для этого есть отдел рекламы, замечу только, что другого столь безупречно работающего отдела в Солнечной системе нет. Подумайте, сколько драм написано о том, как он летит в ракете исследовать ледяные скалы Титана, а она остается на Земле и посылает ему письма полные тоски, либо наоборот. Теперь этой проблемы вообще нет. Вы хотите повидаться с ней, пожалуйста? Договоритесь о встрече у подножия Памира. Входите на Титане в анализатор, который разложит вас на атомы, знакомясь со структурой вашего тела. Исчерпывающую информацию они передают по радио на Землю. Земной синтезатор воспроизведет ваше тело, и всего за несколько часов вы перенесетесь в Азию. Мы не допускаем ненужных драм. Не допускаем. Правда, литераторы не могут простить нам уничтожение столь удачного.